Новый надзиратель, в ведении которого теперь попал Каупервуд, ничем не напоминал Элиаса Чепина. Звали его Уолтер Бонхег. Это был рослый детина, 37 лет, флегматичный, но хитрый. Главная цель его жизни заключалась в увеличении доходов сверхположенного ему жалования. По повадкам Бонхега можно было предположить, что он играет роль осведомителя Десмоса, но это было бы верно лишь отчасти. Зная лукавство и подобострастие Бонхега, а также его поразительный нюх к наживе своей и чужой, Десмос инстинктивно понял, что от него нетрудно добиться поблажек для того или иного заключенного. Стоит только ему дать понять хотя бы намеком, что это необходимо или желательно. Короче говоря, если Десмос выказывал малейший интерес к какому-нибудь арестанту, ему не приходилось даже сообщать об этом Бонхегу. Достаточно было вскользь обронить, что вот такой-то привык к совсем иной жизни, или же что ввиду тяжелых переживаний в прошлом на нем может дурно отразиться суровое обращение, и Бонхег готов был разбиться в лепешку для этого арестанта. Беда была лишь в том, что человеку неглупому и маломальски сообразительному его внимание было неприятно, так как надзиратель явно напрашивался на подачки, а с людьми бедными и невежественными он обходился грубо и высокомерно. Бонхег устроил себе постоянную статью дохода от продажи арестантам товаров, которые тайком доставлял в тюрьму. Правила тюремного распорядка строго воспрещали, по крайней мере на бумаге, снабжать заключенных тем, чего не было в ассортименте тюремной лавки, а именно хорошим табаком, пищей, бумагой, перьями, чернилами, виски, сигарами и какими бы то ни было лакомствами. С другой стороны, и это было весьма на руку Бонхегу, заключенным выдавали прескверный табак и никуда не годные перья, чернила и бумагу, которыми не пользовался ни один маломальски уважающий себя человек, если, конечно, у него была возможность раздобыть себе что-нибудь получше. Виски не разрешалось получать вообще, а лакомства считались недопустимыми, так как они свидетельствовали бы о явно привилегированном положении тех, кому доставлялись. Тем не менее, и то, и другое в тюрьме не было редкостью. Если у заключенного водились деньги, и он хотел что-либо достать через посредство Бонхега, он мог быть уверен, что получит желаемое. За деньги можно было купить и звание старосты, дозволявшее бывать на главном тюремном дворе, а также право оставаться в дворике при камере сверхположенного получаса в день. Как это ни странно, но Каупервуду оказалось весьма на руку то обстоятельство, что Бонхег дружил с надзирателем, в ведении которого находился Стинер, с бывшим казначеем, благодаря заступничеству его политических сообщников, обращались крайне снисходительно, и это стало известно Бонхегу. Сам он был не охотник читать газеты и плохо разбирался в политических событиях, но знал, что и Каупервуд, и Стинер в прошлом люди с большим весом, и что из них двоих Каупервуд более важная персона. Кроме того, Бонхег прослышал, что у Каупервуда еще вводятся деньги. Об этом ему сообщил один из заключенных, пользовавшийся правом читать газеты. Итак, Бонхег, независимо от указаний начальника тюрьмы Десмоса, отданных как бы вскользь и крайне немногословных, сам стремился услужить Каупервуду, разумеется, не за даром.